Рен, Ах и Шуит. Отец и мать дают новорожденному имя Рен. Малыш спит в колыбельке, ему отроду всего день, и он еще не скоро поймет, насколько значительно свершившееся событие. Ведь имя не просто набор звуков и слов, это одна из душ человека. Имя Рен дается в честь Бога. Рамсес – в честь Ра. Хнумхотеп – в честь бараноголового бога плодородия Хнума. Хори – в честь Гора. Какой бог назван в имени, тот и станет покровителем человека. Имя важнее тела. Тело умрет, но покуда люди помнят имя человека и повторяют его, до тех пор память о человеке жива, а значит, его Ка пребывает в земном мире. Даже грабителям и разрушителям гробниц закон снисходителен. Если Рен, владельца гробницы, всеми забыт, покойный уже приобщился к богам в Дуате и все добро из своего вечного жилища раздает людям. Если же хоть кто-нибудь, хоть один единственный человек помнит имя усопшего, то разрушение гробницы – это святотатство и преступление, за которое полагается казнь. При фараоне Рамсесе II ваятели высекали Рен царственного владыки на статуях других фараонов, давно умерших. Внешнее сходство не имеет большого значения. Гораздо важнее Рен. Воистину, имя важнее смертного тела. Зная имя Рен своего недруга, можно причинить ему зло. Для этого надо написать его имя на папирусе и сжечь папирус. Это навлечет на голову недруга какую-нибудь беду. Магию имени чтут и бессмертные боги. Сам великий Ра, проплывая через загробное царство, произносит проповедь перед мумиями усопших и дает имена четырем человеческим расам, тем самым устанавливая закон, по которому египтяне – высший народ и должны господствовать, а все другие народы – низшие и должны подчиняться». И стража Дуата, охраняющие врата, не распахнули бы их перед ладьей вечности, но Упуаут знает имена огнедышащих охранников, и поэтому они беспрекословно подчиняются солнечному богу и пропускают его ладью. Кроме Ка, Ба и Рена, у людей богов есть еще две души – Ах и Шуит. Ах – это сияние. Шуит – тень. Об Ах и Шуит и о связанных с ними верованиях ученые-египтологи знают еще очень мало.